Глава 5. Примерно через час Степа, я и Юра сидели в кафе и обсуждали меню. «Спагетти с белыми грибами в сливочном соусе», — обрадовалась я. 1200 калорий, дневная норма», — тихо сказал мужской голос. Я удивилась. «Степа, ты озаботился количеством моей еды? По-твоему, я растолстела?» «В жизни не видел жирного комара», — рассмеялся муж. «С чем связан твой вопрос?» «Удивилась замечанию про калории», — пояснила я. «Ранее ты никогда ничего подобного мне не говорил». «Кто?» — не понял Степа. «Ты?» — повторила я. «Я сказала спагетти в сливочном соусе и услышала в ответ 1200 калорий, дневная норма». Муж изумился. «Понятия не имею о калориях. Никогда их не считаю». «Понимаешь теперь, почему я поразилась?» «Я не говорил ни слова», — возразил супруг. «Молча меню читал. Наверное, Юрка решил подшутить. Вечно у него голова всякой лабудой забита. Эй, ау, Шкатулкин!» Парень оторвался от ноутбука. «Да? Что случилось?» Я махнула рукой. «Ничего, мы в кафе, оторвись от экрана и не пугай меня сообщением, а...» «Слушай, в твоем классе было всего 25 человек», — перебил меня Юр. «И 13 из них на данное время уже умерло. Причем не своей смертью». «В годы моего детства район, где я жила, считался весьма неблагонадежным», — вздохнула я. «Бараки плюс пятиэтажки самой дешевой серии. В округе было несколько учебных заведений. Наша располагалась в центре микрорайона, который местные называли Гадюкинский квартал. Это было самое дно. Ниже падать некуда. У большинства ребят не было отцов, они спились, сидели на зонах, умерли от наркотиков, алкоголизма. Кое-кого воспитывали бабушки, потому что мамаши, как, например, моя, сбежали из семьи или оказались там же, где и отцы. Милиция к нам во двор прикатывала несколько раз в день. 6 домов стояло прямоугольником. Внутри был двор. Что у нас там творилось по выходным и праздникам? Утром днем тишина, только дети носятся. В районе 6 вечера мужики садились играть в домино, пили пиво, куда втихаря джон подливали водку. Часов в 9 начиналась драка стенка на стенку. Большинство баб сначала визжало, потом кидалось заступаться за своих. Конечно, не все жены так себя вели, и не все мужья напивались до зеленых чертей. Но алкоголиков и красавиц со скалками в руках было много. Вот моя тетка Раиса никогда ничего крепче чая не употребляла. Она очень не хотела, чтобы я училась в ближайшей школе. Пыталась меня пристроить в другую на проспекте. Но ей там сказали: мест, простите, нет. Директора других приличных очагов знаний тоже отказывались брать к себе учеников из Гадюкинского квартала. Боялись, а вдруг маленькая паршивая овечка все стадо испортит. «А-а-а!» — протянул Юр. «Ясно. В живых из вас сейчас осталось 12 человек. Ты, Любовь Сергеевна. Послушай, а почему она у вас оказалась? Семья приличная, богатая, родители легко могли отправить девочку в нормальную школу». «Не знаю», — пожала я плечами. «Никогда не думала на эту тему. И правда, странно. Гасконину могли устроить в английскую спецшколу. Хотя у нас, кроме Любы, было еще несколько детей из богатых семей. Я уже говорила про лучших подруг одноклассницы. Я тогда не задумывалась, почему они сидят с ней в одном классе, по какой причине их не отправили в школу на проспекте». «Значит так», — забормотал Юра. «Яблоко от яблони далеко не падает. Некоторые ребята пошли по стопам родителей. Они увлеклись водкой, 7 попало на зоны, и результат — смерть от туберкулеза, алкоголизма, увечий, полученных в драках от передозировки наркотиков, итог. 13 покойников. Что с остальными? Про тебя и Люба мы знаем. Остается 10». «Проверяешь наш класс?» — уточнила я. Шкатулкин попытался пригладить пятерней вечно торчащие вихры. «Я рассудил так. Кого хотели дурацкой книгой уесть? Тебя или Любу? быстренько проглядел содержание романа. О Таракановой там нет ни слова, речь идет исключительно про семью Гасконинах. Автор утверждает, что они ни на миллиметр не дворяне, самозванцы. Дед Любы носил фамилию Какашин. «Не очень благозвучную», — хихикнул Степан. «Вову?» — кивнул Юра. «И когда у Николая Сергеевича, напомню еще раз, это дед нашей Любы, родился сын, он записал его как Гасконина. Даже в советские годы разрешалось менять паспортные данные, если они звучали грубо или вызывали насмешки. Какашин из этого ряда. Себе Николай Сергеевич паспорт не исправил, так и умер с родительской фамилией. А сына решил избавить от издевок. Женился Сергей на Ксении Дрыгайноговой». «Прямо невезение им с фамилиями», — засмеялся Степан. «Балерина Дрыгайногова! Не самая удачная реклама на афише». «Танцовщица стала Гаскониной», — продолжал Юра. «Но не сразу. В смысле, замуж она не в ранней юности вышла. Сначала танцевала в театре, затем улетела в Мексику». «Куда?» — удивилась я. «В Латинскую Америку», — уточнило наше компьютерное чудо. «Ксения там несколько лет работала и считалась звездой. Ее до небес превозносили, пресса от восторга заходилась. Гениальная, потрясающая, божественная. Вот уж не думал, что в советское время кто-то мог работать за границей, кроме дипломатов». «Всем не разрешалось», — уточнил Степан. «Реши простая медсестра в Италии сиделкой при больной стать. Ей бы никогда не разрешили. Но в посольствах, консульствах, торговых миссиях служат не только дипломаты. Там есть шоферы, горничные, уборщицы, повара, обслуживающий персонал, открыты школы при дипмиссиях, учителя там из России. Да, ты прав. При коммунистах большая часть населения не мечтала даже о турпоездках, не то что о службе в другой стране. Но деятели культуры находились в другом положении, их отпускали. Ксения вернулась в Москву, стала танцевать, но на родине ее уже так не расхваливали. Она вышла замуж, стала Гаскониной, сцену она временно покинула, когда стала матерью. Между прочим, Люба родилась не сразу, не в первый год после свадьбы. Балерины часто оттягивают материнство, чтобы не бросать карьеру, — заметила я. Юра схватил вилку с ножом и стал резать филе, которое ему только что принесла официантка. «Может, и так. А может, были какие-то проблемы со здоровьем. Она ушла в декретный отпуск, потом вернулась, много гастролировала, они с мужем вместе ездили по городам и весям, часто летали за границу. Потом Сергей Николаевич скончался от инфаркта. Сердечно-сосудистые проблемы часто бывают у дирижеров. Они тратят очень много физических и нервных сил за пультом. Кое-кто сгорает, как свеча. Да и много старше жены он был. Став вдовой, Ксения ушла работать в балетное училище, потом преподавала в частных школах танца. Сейчас она, наверное, сидит дома. Возраст немолодой, сведений о службе никаких». «Можно работать без оформления», — возразила я. Юра закатил глаза. «А то я не знаю». «Конечно. Но пока я произвел малую разведку. Кстати, о работе в Мексике в книжонке нет ни слова. То ли автор не знал об этом, то ли не хотел о ней по каким-то причинам упоминать. Книга в основном о Любе, о ее родителях сказано не так уж много. Краткое содержание романа таково. Любовь Какашина Дрыгайногова. Вот ее настоящая фамилия. К древнему роду Гаскониных она отношения не имеет. На худой конец ей надлежит зваться Гасконской. Отец ее потаскун, у Ксении почему-то на фото разная внешность, а Люба...» И дальше льется понос на тетку. «Злая, жадная, подлая, ленивая, бросила мать-инвалида. Сами почитайте». «Вилка, отвечай на вопрос, почему я полез изучать твоих одноклассников?» «Рассудил просто. На обложке указано имя Арина Виолова. И по сообщению издательства Fortuner, заказчицей единственного экземпляра пасквиля являлась Виола Ленинидовна Тараканова. Ваши с Любой имена в одной связке. Возникает вопрос, почему автор гнусной книжонки использовал Арину Виолову?» «Не обижайся», — но есть писатели куда популярнее тебя». Я начала наматывать на вилку спагетти. «Зачем мне обижаться?» Никогда не считала себя номером один на ниве женского детектива. Есть обожаемые мной Татьяна Полякова, Милада Смолякова, другие писатели, у которых и книг побольше, чем у меня, и тиражи намного выше. Я уверенно держусь на верхних позициях во втором эшелоне. Пожелая автор книги привлечь к ней внимание, ему следовало указать на обложке Милада Смолякова, продолжал Шкатулкин. У нее миллионы фанатов. Они кинутся покупать все, что выйдет под ее фамилией. Расписание электричек, инструкцию по ловле мышей и так далее. Но мы видим Арину Виолову. И о чем это нам говорит?» Юра отодвинул пустую тарелку. «На страницах среди потока помоев, вороха сплетен, глупости есть одна капля правды. И о ней известно только Виоле». «Никакими тайнами Гасконина со мной никогда не делилась», — удивилась я. «Неужели ты не понял, что у нас не было даже тени нормальных отношений?» «Не обязательно дружить, чтобы узнать секрет другого человека», — возразил Степан. «Вполне вероятно, что ты случайно стала свидетельницей какого-то разговора. Или увидела фигню, которую никому показывать нельзя», — встрял в беседу Юра. «Например, ты гуляла по набережной, а Люба в этот момент в реку труп сбрасывала. Ты не заметила, чем она занималась, а Гасконина полагала, что все шито-крыто проделала. А потом она читает в книге Виоловой. Я вечером дышала свежим воздухом у реки, услышала всплеск и решила взглянуть. Может, кто-то в воду упал? А там труп в красной кепке плывет. Понимаешь? Ты понятия не имеешь, что убийца Люба. А она думает, Виола, мразь, откуда-то все узнала. Понятно, объяснил?» Я вздохнула. «И как у тела, которое швырнули в реку, ухитрилась остаться на голове бейсболка?» «Ее гвоздиком прибили», — подсказал Степан. «Это для примера», — еще сильнее оживился Шкатулкин. «Гасконина могла зарыть чемодан с расчлененкой». «Это фантастические ситуации. Не помню, чтобы видела в детстве в воде мертвеца или саквояж с частями тела. Но поняла, что ты имеешь в виду», — ответила я. Степан кашлянул. «Интересная версия. Значит, Люба предполагает, что Тараканова стала свидетельницей ее преступления, написала книгу и сдала ее под псевдонимом Арина Виолова. Ей отправила, потом Гасконина заявилась к нам, притащила томик. Зачем? Смысл всего спектакля, его цель. Точно выяснить, заметила Виола ее или нет, отрапортовал Юр. По мнению Любы, Тараканова прочитает топус и скажет ей: «Ух ты! Со мной такой же случай, как в романе, произошел. Стояла я на берегу, а по воде труп плывет». «Дальше что?» — не утихал Степа. Юра провел ребром ладони по своей шее. «Ну, она вилку того самого. Чердык и ку-ку». Я схватила со стола салфетку и сделала вид, что вытираю губы. Шкатулкин — гениальный компьютерщик. А вот работа детектива не его конек. И психолог из него, как из меня, великий математик.